Глава 13. Эмилия. Утро началось с криков и суеты. Я сонно моргала, глядя на бегающую по комнате Лару. «Ой, миледи, что творится? Всех подняли ни свет ни заря. Сказали идти будить дам». Она сильным движением отдернула штору, и в комнату проникли лучи утреннего солнца. «Сбор в общей гостиной через час. Я сразу бросилась торопить других горничных. Вы же знаете, они не такие шустрые, как я. А миледи графини и леди Иви собираться ох, как долго». «Да и мне не быстро», — прервала я Лару. «Давай этим и займемся». Я решительно опустила ноги с кровати. Если Лару вовремя не прервать, то она будет щебетать, пока не охрипнет, или пока я не скончаюсь от головной боли. Горничная понятливо кивнула и убежала. Когда я умылась и вернулась в спальню, на моей кровати уже лежало платье, а Лара стояла с расческой в руках. «Я тебе говорила, что ты умница?» — удовлетворенно выдохнула я, отдавая свою голову в распоряжение умелых рук горничной. «Говорили, миледи», — довольно ответила она. «А все почему? Потому что у меня самая лучшая хозяйка. Да если б не вы, я б, может, и не жила бы давно. Забили бы в деревне бедную сиротку». Лара зашмыгала носом. Эта девушка настолько легко переходила от одной эмоции к противоположной, что порой вводила меня в ступор. Но я ее любила и за это. Легкая, веселая, а главное, верная Лара всегда была рядом. «А скажи мне, что говорят слуги? Зачем нас подняли так рано?» — спросила я. Лара тут же переключилась на новую тему. «Никто ничего не знает, но крик стоит во всем крыле невест, все бегают, ругаются. Никто ведь не готовил платье для утреннего выхода. Все леди планировали отсыпаться перед балом». Последние слова горничной я еле разобрала, потому что она произнесла их, засунув в рот шпильки с жемчугом. Лара быстро закончила с прической, помогла мне зашнуровать платье и удовлетворенно оглядела мою колоритную фигуру, затянутую в синий муслин. «Скажи графине, что я жду их в общей гостиной, не хочу смотреть, как они ругаются, собираясь», — велела я Ларе. «Но ты помоги Ивене, пожалуйста». Горничная убежала, я же поспешила в гостиную. На самом деле это был огромный зал, украшенный изящной лепниной с растительным узором. Посередине зала стоял длинный стол. Он вмещал всех претенденток, поэтому здесь происходили все собрания и общие трапезы. Сопровождающим надлежало рассесться на стулья вдоль стен. Я пришла одной из первых и стала с интересом наблюдать. Вслед за мной появилась распорядительница бала Искр и скромно встала в уголке. Из-за ее спины любопытно поблескивала глазами юная секретарша. Зал потихоньку заполнялся людьми. София, аккуратно причесанная и одетая в скромное голубое платье, кивнув мне, устроилась за столом. Ее дуэньи видно не было. Постепенно за столом рассаживались и остальные невесты. Но, в отличие от Софии, не всем удалось с утра выглядеть презентабельно. Некоторые дамы откровенно не справились со своим внешним видом, иные же были сильно раздосадованы утренним подъемом. «Что вы хотите нам сообщить в такую рань, что не могли сказать вчера?» — визгливо выговаривала одна леди распорядительнице. Таня громко отвечала, а после ухода дамы шепнула секретарю пару фраз. Девушка быстро записала что-то в своем блокноте. «Интересно». Иви пришла одной из последних, ее голову украшала прическа, явно сделанная Ларой. Моя горничная очень любила делать высокий элегантный пучок и выпускать из него несколько локонов. Похоже, не зря я отправила Лару на подмогу, хотя придется опять выслушивать от леди Эннет, что я забрала себе самых лучших слуг. Я поморщилась. Пока распорядительница бала рассказывала, кто и в какой очередности будет представлен королеве и принцу, я рассматривала невест и обращала внимание не только на внешний вид, но и на выражение лица. Если леди Сильвина, например, была, как всегда, невозмутима, то некоторые с неудовольствием посматривали на распорядительницу и кривили губы. Ивенна изящно сидела, как фарфоровая статуэтка, нежная и красивая. И лишь хорошо знавшая ее я заметила, что она периодически дергает кружевные перчатки. Это говорило о неудовольствии и раздражении сестры. Распорядительница тем временем перешла на танцы. «Как вы понимаете, его высочество не сможет уделить каждый из вас по целому танцу», — проговорила она, и по рядам невест пронесся разочарованный выдох. «Но будет и несколько массовых танцев со сменой партнеров, поэтому у вас будет возможность проявить себя». Невесты взволнованно загалдели. Из-за плеча распорядительницы вновь выглянула секретарша и внимательно уставилась на девушек. Я все больше убеждалась, что эта ранняя побудка — еще один этап отбора. Небольшая экстренная ситуация для юных леди, ведь будущая королева должна уметь держать лицо при любых обстоятельствах. Неважно, ночью что-то произошло или днем. Я поймала себя на мысли, что стала получать удовольствие, наблюдая за отбором. Даже появился легкий азарт, угадаю или нет, кто в итоге станет невестой принца. «Лара, а помнишь, ты говорила, что некто неизвестный через подставных лиц принимает ставки на то, кто станет невестой принца?» — спросила я у горничной, когда вернулась в свою комнату. «Про это еще в Королевском Вестнике пишут все время». «Помню, миледи», — ответила горничная и подала мне тарелочку с печеньем. «А не могла бы ты через своего нового друга поставить за меня?» Лара рассказывала, что познакомилась с молодым человеком, который в столице знает все и обо всем. Очень он ее впечатлил. Настолько, что мне показалось, будто Лара влюбилась. «Да, миледи, думаю, что он может помочь. Вы хотите поставить на леди Ивенну?» «Нет, Лара». Я с улыбкой отпила чай из чашки. «Я хочу сделать ставку на другую леди, но это секрет». Когда горничная убежала, неся за пазухой небольшой мешочек с монетами, я удовлетворенно откинулась на подушке. Еще есть несколько часов, чтобы отдохнуть перед балом искр. Неожиданно поняла, что предвкушаю это событие. Хотелось поскорее попасть на бал, сесть в уголок, наблюдать за происходящим и делиться мыслями с умным собеседником в лице герцогини Дакли. А ведь еще обещали представление циркачей. Поддавшись внутреннему желанию получить удовольствие, я и думать забыла о противном герцоге Сварском. А зря.